Закат. Маленький домовенок с маленьким лишенком сидели под березой на краю черного болота и плакали. Теперь друзья знали, что маленькая деревня у небольшой речки совсем недалеко. Кузька смотрел на закат и вспоминал, как точно такой же закат, точка в точку, тучка в тучку, видел он вместе со своим другом Буколочкой. Домовята редко глядят на закаты. Разве поспорят, на кого похоже облако? На поросенка, на лягушку или на толстого куковяку? И больше в небо не смотрят. Поросят, лягушек и куковяку можно увидеть и на земле. Один Вуколочка любовался небесной красотой, а иногда звал с собой Кузьку. Усядутся поудобнее под забором в крапиву. Домовым она не страшна. И любуются. Вуколочка сунет палец в рот, глядит на вечернее небо, забыв даже про своего лучшего друга. А Кузька скоро забывает про закат и глядит на деревенскую улицу. Люди домовят не замечали. Другое дело кошки или собаки. Знакомые кошки, пробегая, задевали друзей хвостами, а поглядывали так, будто видят Кузьку с Вуколочкой первый раз в жизни. Зато собаки чужие сразу лают и хватают за лапти, а свой шарик или жучка храбро защищают. Долго перекатывается по деревне собачий лай, а там и в других деревнях собаки откликнутся, и ветер носит этот лай от деревни к деревне всем домовым на радость. На плетнях и заборах сидели воробьи, вороны, прочие вольные птицы и смеялись над домашними птицами. Да чего же они глупы и жирны! Какой-нибудь петух поймет, не поймет, да вдруг заголосит, взмахнет крыльями, налетит, как ястреб, и освободит забор. И опять на плетнях и заборах машут рукавами сохнущие рубашки, молча проветривают с кувшины, чугуны, ведра, половики, тулупы. Иногда задумчивый теленок жует половик, или печальная коза пробует на вкус чьи-то штаны, и тогда из дому выбегают бабка или дед, а ежели людей не оказывается, то через порог переползает домовой и прогоняет скотинку. Ведь большого ума не надобно, чтоб жевать анучи. Один Вуколочка закатами любовался, а Кузька травой муровой на деревенской улице. Бегают в траве утята, цыплята, гусята, поросята с матушками, а то и с батюшками. Щенки, котята и дети бегали сами, без матушек-батюшек. Взрослые люди бегали редко, а, встречаясь, кланялись и разговаривали. Больше всего взрослые любили ходить по воду. Они черпали из колодца ведро за ведром. Кузька все ждал, когда же кончится вода. Но она и не думала кончаться. Кто ее подтаскивал и доливал в колодец? Водяной, что ли? Присылал кого-нибудь ночью под покровом тьмы. Кузька с Вуколочкой давно собирались выследить, кто доливает в колодец воду. Но нечаянно как соберутся, так и проспят. Люди, наверное, тоже не знали, кто доливает воду, и подолгу беседовали об этом у колодца. Дорога пыльная. Бежит по ней поросенок, хрюкает, а за ним Нюрочка с хворостиной. Рубаха у нее длинная, сама Нюрочка коротенькая. Запуталась, упала и как заревет. Мала, а голос, как у быка, рева каких свет не слыхивал. Надо плачет. И не надо плачет. Раньше все прибегали ее жалеть, да на всякий рев не набегаешься. Лишь поросенок вылез из лужи, утешает хозяйку. Нюрочка от него даже плакать забыла. Кузька хохочет, а Вуколочка удивляется. Что смешного видно на небе? Один закат Кузька все же разглядел и запомнил. — Ой, смотри! — Вуколочка повернул Кузькину голову к небу. Долго друзья глядели, как в небе сияют и переливаются алые, желтые, золотые лучи. Кузька решил, что заря — это большущая лучина. Солнце зажгло ее, чтоб не ложиться спать в темноте. А Вуколочка сказал, что солнце уже засыпает, и что заря — это его сны. Домовята даже поспорили. Все это вспомнил Кузька, глядя на закат. Даже хотел толкнуть Вуколочку, но толкнул Лешика. И вот то ли солнце задуло свою лучину, то ли сгорело она дотла, стало темным темно. И вдруг из болота послышалось. «Никто, никто вам не поможет. Кто, кто не поможет, а мы поможем. Кому, кому, а вам поможем. И не кто-то, кто-то, а мы. И не кому, кому, а вам. Кому, кому, как не вам». И лягушки скок, скок по болоту, скочки на кочку, искали, искали сундучок и нашли. Висит среди болота на суку, на длинной сухой коряге. Сколь ни прыгай, не достанешь. Прыгали, прыгали лягушки, квакали, квакали и придумали, как быть.